Женское счастье царицы К. Мы судим о ней по блистательным ролям Вивьен Ли, Цезарь и Клеопатра, 1945, и Элизабет Тейлор, Клеопатра, 1963, наслышанная благодаря драмам Уильяма Шекспира «Антонии и Клеопатра» и Бернарда Шоу, Цезарь и Клеопатра. Знаем по историческим трудам Плутарха, Светония, Аппиана, Диона Кассия, Иосифа Флавия и прочих слуг музы Клио. Незаурядная личность и развратница – умелая интриганка и бездарный государственный деятель, роковая женщина и раба желаний, жертва обстоятельств и властолюбивая обольстительница, красавица и чудовище. Ей восхищались, ее ненавидели, ее осуждали и перед ней преклонялись. Сколько лет минуло, но судьба этой женщины не оставляет нас равнодушными, являясь предметом серьезных исследований и статей в журналах, которые читают на пляже, а потом накрывают ими лицо, чтобы нос не обгорел. Что мы о ней знаем? Какая у нее была жизнь и могла ли ее судьба сложиться иначе? Новейшие исследования позволяют предполагать, что мы знаем о ней многое, но довольно мало, что жизнь ее была короткой, но насыщенной, что судьба ее сложилась так, как сложилась, и ни один историк не сможет переделать ее на свой лад. И только литераторам это под силу. Из личного дела царицы К. Имя, фамилия, отчество. Клеопатра VII, Филопатор. Даты жизни. Родилась 2 ноября 69 года до нашей эры, умерла, отравившись ядом, 12 августа 30 года до нашей эры. Место рождения: Африка, Египет, город Александрия, основанный некогда Александром Великим. Выросла Клеопатра в многодетной семье македонской династии Птолемеев, имеющей богатые традиции по части убийств претендующих на престол родственников и культивирующих кровосмесительные браки. Девочек в роду называли преимущественно Клеопатрами, мальчиков Птолемеями. Род занятий, профессия. Царица Египта. Национальность – гречанка. Личные качества. Умна, образована, обаятельна, тщеславна, жестока, эгоистична, склонна к интригам, корыстолюбива. Царица обладала удивительно мягким голосом. Воспитание. Домашнее. Образование. Посещала Александрийскую библиотеку, где в частности интересовалась философскими трудами. Царица играла на нескольких музыкальных инструментах. Семейное положение. Была трижды замужем, за родным братом Птолемеем XIII, за вторым родным братом Птолемеем XIV, состояла в непризнанном Римом браке с римским политиком и военачальником Марком Антонием, состояла в тесной связи с римским государственным и политическим деятелем и полководцем Гаем Юлием Цезарем. Дети. Сын от Гая Юлия Цезаря, двое сыновей и дочь от Марка Антония. Владение иностранными языками. Греческий и латинский в совершенстве. Свобода на 10 языках, в том числе египетском, арамейском, иврите и берберском. Хобби и увлечения. Любовь к римским военачальникам и государственным деятелям. Заговоры, интриги, изучение ядов, пьянство, розыгрыши, диетология, парфюмерия, косметология, убийство, народная медицина и траволечение. Моделирование женской одежды, толкование снов, мужская психология, астрология, коллекционирование предметов искусства и роскоши, накопление драгоценностей, рыбная ловля, путешествия, сексуальные излишества, поиски рецептов красоты и вечной молодости. Про красоту, ум и сладострастие. Красивой быть легко. А как быть некрасивой и нравиться? Каким образом добиваться своего в мире, которым правят мужчины, склонные оценивать женщину сначала по экстерьеру, а уже потом по личным качествам? Мужчины женщин завоевывают, женщины мужчин покоряют. Как? Образованием, воспитанием, находчивостью и смелостью, остроумием и непредсказуемостью, обаянием и нежностью, дивным голосом и чертовским очарованием, знанием людской психологии и хорошими манерами, острым умом и искусством жеста, духами и бальзамами, модными прическами и изысканными нарядами. Большинство историков древности говорят о Клеопатре как о красивой и обаятельной женщине, владеющей искусством обольщения и даже демоническими чарами. Но вот недавно выяснилось, что Клеопатра была низкорослой, 1,50 м, склонной к полноте особой, строгая, в обрамлении вьющихся волос лицо, которое портили большой горбатый нос и острый, выдающийся вперед подбородок. Что ее портрет дополняет глубоко посаженные большие глаза и узкие губы. И кому верить? Римский историк 7 века Аврелий Виктор Клеопатру не жалует. Она была так развратна, что часто проституировала, и обладала такой красотой, что многие мужчины своей смертью платили за обладание ею в течение одной ночи. Таким уж прозорливым был этот Аврелий Виктор, что через 300 лет после смерти нашей героини разглядел в ней все перечисленные выше пороки. Чтобы уравновесить данную нелестную характеристику, приведем слова другого римского историка. «Ибо красота этой женщины была не то, что зовется несравненную и поражает с первого взгляда, зато обращение ее отличалось неотразимой прелестью, и потому ее облик, сочетавшийся с редкой убедительностью речей, с огромным обаянием, сквозившим в каждом слове, в каждом движении, накрепко врезался в душу. Самые звуки ее голоса ласкали и радовали слух, а язык был точно многострунный инструмент, легко настраивающийся на любой лад, на любое наречие». Так описывает Клеопатру Плутарх. Но откуда он все это взял, тоже неведомо, ибо саму царицу никто никогда не видел, а лицезрел только изображение египетской павы. Вот что значит сила мужского воображения, куда она историка потащит, туда он и следует. Откуда такие противоречия? Все зависит от того, какой историк давал описание ее внешности и черт характера, от его вкусов, политических пристрастий, как начальство скажет. Клеопатра была умна, образована, честолюбива и очень хотела быть царицей. В борьбе за это она использовала все доступные ей средства. Развратница, отравительница, блудница, совратительница, проститутка, нимфоманка. Такими эпитетами наделяли Клеопатру римские летописцы. Понять их можно. Клеопатра была объявлена Цезарем другом и союзником римского народа, но римское общество воспринимало ее как врага, хмурившего их падкого на женщин-лидера, и не скупилось на злые слова в ее адрес. Но с точки зрения морали и нравственности того времени, Клеопатра ничем особенным на фоне остальных восточных цариц не выделялась. Многочисленные любовники? Эка невидаль. Сие вообще в порядке вещей так полагалось. Совращение римских военачальников? А куда деваться бедные египтянки? По этому поводу можно сказать следующее. Не была Клеопатра развратницей. Она, говоря по правде, была однолюбкой, всю жизнь любила только римских военных. Все началось еще, как говаривали, с Гнея Помпея, которому Клеопатра отдалась за то, чтобы тот объявил ее отца властелином Египта. Потом были Цезарь и Антоний. А затем Октавиан. Ну, с ним как-то не заладилось. Про Клеопатрову политику. Богатейшее некогда государство Египет в момент появления Клеопатры на свет держалось на честном слове. На римском честном слове. Династия Птолемеев наделала у Рима долгов, невозможность расплатиться по ним вела к потере Египтом суверенитета. По династической традиции, согласно завещанию и под гарантией Рима в 51 году до нашей эры, в возрасте 18 лет Клеопатра стала соправительницей Египта, вступив в брак со своим младшим братом. Таковы были местные традиции. Вскоре между ними началась борьба за власть. С того самого момента все решения и поступки Клеопатры объясняются борьбой за сохранение и упрочение своей власти. Будущее Египта и Клеопатры зависело от Рима, а Рим был охвачен гражданской войной. Война велась с переменным успехом, победители менялись местами, и Клеопатра выбирала в этой войне то одну, то другую сторону. Сначала она помогала стороннику сената Помпею, но когда тот проиграл сражение Цезарю и бежал в Египет, не заступилась за него. Помпей был убит. Когда Цезарь высадился в Египте, Клеопатра поставила на него и не ошиблась. Цезарь разбил армию ее муженька и посадил царицу на почти потерянный трон. Их отношения привели к рождению наследника. Так Клеопатра начала реализовывать свои амбиции. Она мечтала стать властительницей Востока. После убийства Цезаря, который Клеопатра ускорила своими действиями, она бежала с сыном в Египет. И там, каким-то странным образом, Птолемей XIV умер, после чего сын Клеопатры Птолемей Цезарь был провозглашен правителем Египта. После возобновления гражданской войны в Риме Клеопатра не знала, на какую сторону встать, поэтому маневрировала. Оказывала помощь ставленникам Цезаря, но так, что эту помощь получали и его противники в лице сената Брута и Кассия. Затем царица решила опереться на помощь Марка Антония. Дети от Антония выступили гарантией прочности ее положения. Цезарь и Клеопатра покорила своим нежным возрастом и скромностью, Антония – своей безудержной страстью. В отношениях и с тем, и с другим Клеопатра опиралась на свой ум и расчетливость. Но она переоценила свои силы. Из личного дела Цезаря, взятого из архивов Сенатской комиссии. Гай Юлий Цезарь, римский гражданин, патриций, государственный деятель, консул, писатель, оратор. Женат, имеет детей женского пола. Властолюбив, смел, умен, тщеславен, крастолюбив. Прославился на весь Рим своими любовными утехами, получив прозвище «Лысый развратник». Среди его любовниц – жены Красса и Помпея, мать Брута. Цезарь высок ростом, хорошо сложен, лицо полное, кожа светлая, глаза черные и живые. отличается превосходным здоровьем, которое закалил в военных походах. Тщательно следит за своей внешностью, волосы не только стрижет и бреет, но и выщипывает.